Консул почувствовал, как винтовка медленно выскальзывает из его рук. Сжав ее покрепче, он нервно спросил: «Кто этот сталкер? Зачем его убивать?» Клинч словно не услышал его. Бурланд спокойно отошел назад, несмотря как покореженный вагон, ускоряясь, наклоняется все дальше к обрыву. Жалобно затрещали куски арматуры и металлические укрепления. Вагон с мертвым телом торговца сорвался и упал с 15-метровой высоты, с диким грохотом разлетевшись на части. «Ох-охо!» — протянул Клинч. «Шумный какой попался!» «Он убил его», — произнес консул. «Есть немного», — согласился Клинч. «Ладно, невелика потеря. Кончай с этим». Маяк продолжал подавать звуковой сигнал. Как только Клинч выключил его, следом загорелся другой индикатор. «Что еще?» — сказал он. «Консул, смотри, не вылети наружу». «Да, тайкун на связи. Что у вас случилось?» Снайпер убрал винтовку, глядя на сталкера. «Куда ты, Карлсон, недобитый?» — кричал Борланд, медленно шагая по шпалам к обрыву. «Лети сюда! Ты хочешь нового сэра? Так приди и возьми, падаль!» Клинч, прослушав сообщение по радио, двинул вертолет с места и зашел на круг. «Ястреб мертв», — мрачно сообщил он. «Что?» — переспросил консул, словно очнувшись. «То! Конец нам, ребята, настал! Полный!» В бешенстве Клинч разразил собрание. Рубин глубже врос в кресло, и было отчего. «Не каждый день увидишь, как майор авиации лупит кулаком по панели новейшего вертолета, который любит больше, чем родного пса». Консул не отводил взгляда от стоящего на мосту сталкера, который держался за голову и раскачивался, словно находясь в состоянии нервного срыва. Казалось, его вообще не волновал враждебный вертолет. «Клинч, ты в порядке?» «Да, детали по прибытии», — сухо ответил Клинч. «Твою же мать! Рубин, у тебя Сайгак с собой?» «Конечно», — быстро сказал Рубин, повернувшись к консулу. «Под сиденьем найдешь, заряженный». Консул словно только этого и ждал. Отложил винтовку в сторону и вытащил другую. «Осторожнее», — предупредил Рубин. «Это на псевдогиганта рассчитано». «Не боись», — отчеканил Клинч. «Тот крендель внизу от него недалеко ушел». Вертолет завис на прежнем месте. Борланд повернулся к нему, и зловещая улыбка проступила на его лице. Консул тщательно прицелился и нажал на спуск. От точности пущенного снаряда зависело многое. При недостаточной остановке стрелка он мог убить. При еще более слабой — пролететь мимо. В любом случае, данная разработка коалиции не была рассчитана на выстрел с воздуха, тем более в человека. Но консул был мастером. Дротик с транквилизатором летел навстречу цели, сверля воздух толстой иглой, неся в себе трубку с гелем, противовес и оперение. Со стороны тайкуна раздался свист, мягко украсивший однообразный шум винта. Борланд почувствовал сильный удар в шею, перед глазами мелькнуло небо, и свет померк. «Спи, сахарный», — сказал Клинч, сажая машину на ровное пространство на холме. «Ну, тащи его сюда». Консул отцепил страховочный ремень и подбежал к Борланду. Игла вонзилась тому в шею, изрядно запачкав сталкера его же собственной кровью. Подняв Борланда на плечи, консул понес его к вертолету. «Смотри, не запачкай мне тут», — предупредил Клинч, когда консул закрыл дверь кабины. «Готов?» «Кали ему антидот. Не то отбросит копыта прямо здесь», — посоветовал Рубин. «Майор мне обещал, что в этом вертолете никто не умрет». К-54, экспериментальный вертолет под кодовым названием «Тайкун», поднялся вверх и взял курс на северо-запад. «Да, чуть не забыл», — опомнился Клинч. «Если будешь летать, никогда не паркуйся там, где это сделал я только что. Это опасно». Консул снял шлем. Взяв со стены кабины аптечку, раскрыл ее, вытащил шприц. Тихий шепот отвлек его. «Что?» — спросил он, наклоняясь к сталкеру поближе. Борланд еле заметно шевелил губами. Консул наклонился ниже и услышал, как сталкер раз за разом шепчет: «Лидера».